Глава 36. Злата. В 6 часов вечера ко мне в кабинет нагрянул Северский. «Добрый вечер, Злата Григорьевна. Не подскажете, где тут можно получить консультацию по личному вопросу?» Сладко улыбаясь, он приземлился на стул для посетителей и положил мне на стол красиво украшенную коробочку грильежа в шоколаде. «Андрей Викторович, какой приятный сюрприз!» – хихикнула я. Его большая теплая ладонь накрыла мою руку. «Места для поцелуев ждут не дождутся, когда мы окажемся в кинотеатре». «Я готова. Только выключу компьютер и можем идти». «А что это за второй рабочий стол? У тебя появилась помощница?» Северский загромыхал стулом. «Помощник», — помрачнела я. «Физрук», — нахмурился Андрей. «Хуже. Директриса пригласила на работу моего бывшего». «Что? Я не ослышался, Злата. Здесь теперь сидит тот напыщенный индюк, который фыркал в твою сторону на конференции?» «Да, вчера меня поставили перед фактом». «А почему ты мне не сказала?» «А ты был вне зоны действия. Не было тебя онлайн вчера вечером, Андрей». «Ой, я был очень занят». «С русалками в ресторане», хмыкнула я. «Нет. Я провел вчера вечер с Сергеем, прячась в кустах черемухи от автоматной очереди. Кстати, русалка жуткая, так что давай мы с тобой лучше поужинаем в другом месте». «То есть все же ты провел вечер с русалкой?» «Нет. В машине расскажу все подробнее. Поехали, а то в кино опоздаем». «Я почти готова. Сейчас сумочку возьму». Мы быстро вышли из школы. Андрей помог мне устроиться на переднем сиденье своего внедорожника и сел за руль. «Так кто в вас стрелял?» С любопытством посматривала на него я. «Вахтерша ваша стреляла. Из ружья», фыркнул Северский. «Зинаида Марковна? Она самая». «Не может быть. Такая милая женщина стреляла в людей из ружья». «Очень даже может», сказал Андрей и завел машину. Следующие 10 минут мы ехали по вечернему проспекту в сторону центра, и я уже знала все подробности ночных приключений Северского и Полякова. «Не знаю, что было ужаснее. Вахтерша с игрушечным ружьем, который мы приняли за настоящее, или та жуткая скульптура, у которой откололась голова», лавируя в потоке машин, делился со мной Андрей. «Это был ты», едва сдерживая смех, сообщила я. «Где был я?» «Скульптура. Екатерина Федоровна заказала твою копию из гипса пару дней назад». «Ой, что-то мне не нравится поведение Екатерины Федоровны», нахмурился Андрей, и в его голубых глазах сверкнул лед. «Кажется, она не заслуживает никакой спонсорской помощи». Почему-то я была согласна с ним на все 100%. Отстояв очередь за попкорном, мы оказались в полумраке кинозала на самых дальних местах. На нашем ряду было почти пусто, только еще одна парочка влюбленных студентов забилась в дальнем углу и не теряла времени даром. Едва слышные стоны и скрип кресел в унисон грохочущей с экрана рекламе заставили меня покраснеть. «Что они там делают?» – изумленно приподнял густую бровь Северский. Смутилась я. «Но как?» Северский вдруг ухмыльнулся и привлек меня к себе. «Впрочем, почему бы и нам не заняться поцелуями, раз в другом конце ряда царит такой разврат?» «Ты это серьезно?» – возмутилась была я, но он потянулся к моим губам и накрыл их нежным поцелуем. И его дерзкий поцелуй околдовал меня и заставил трепетать. Попкорн был оставлен в подставках, а мы с Андреем всю рекламу были заняты поцелуями. Его язык бесцеремонно проникал в мой рот, губы властно обхватывали мои, то соскальзывая, то уверенно вжимаясь, и я безмолвно отдавалась наслаждению, которое они дарили. «Может быть, вместо ужина поедем ко мне домой?» Разомлев от сладкой атаки, шепотом поинтересовалась я. «И вообще, зачем нам этот фильм? Мы его все равно не смотрим». Он усмехнулся. «Какая-то смелая. Но я согласен, и нечего нам здесь делать, поехали к тебе». Я даже не успела ничего ответить, а он уже тянул меня за собой через почти пустой ряд к выходу из зала. В моей голове царил любовный хаос, а по коже рассыпался ворох восхитительных мурашек от предвкушения нашего свидания у меня дома. Нам не терпелось остаться наедине, поэтому Андрей гнал машину, не считаясь с другими водителями. Я же сидела рядом и тихо улыбалась до самого дома. Это было самое страстное свидание в моей жизни. Мы целовались снова и снова на лестничной клетке, прихожей, у входа в маленькую гостиную. Его губы впивались поцелуями в шею и плечи, щетина царапала кожу. Его руки ласкали, гладили, дразнили и заставляли выгибаться навстречу. Его губы накрывали мой рот, скользя, вжимаясь. Язык дерзко вторгался внутрь, а я плавилась в его руках. И все тонуло в розовом наваждении от его ласк и поцелуев. Андрей уверенно нащупал молнию на платье и медленно обнажил мои плечи. Он покрывал их россыпью поцелуев, а я таяла в предвкушении истинного наслаждения. Руки сами собой тянулись к пуговицам на его рубашке, и я с нетерпением расправлялась с препятствием. Дыхание сбилось, желание полыхало с такой силой, что я больше не контролировала свои действия. Избавившись от остатков одежды, мы неистово ласкали друг друга, и у меня под кожей разливался жар. Прикрыв глаза, я снова и снова отдавалась во власть его обжигающих поцелуев, а его губы ласкали, терзали. Его язык дерзко вторгался в мой рот, заставляя подчиняться, а я тихо стонала, плавилась и бессильно впивалась пальцами в обивку дивана. Я хотела его еще и еще, я вскрикивала. Стонала, выгибалась ему навстречу, погружаясь в то безумное наслаждение, которое он дарил. Ах, какое это было наслаждение! Прижиматься к его крепкому телу под клетчатым пледом после того, как страсть немного утихла, и ловить губами рассеянные поцелуи. Потом мы варили пельмени на моей маленькой кухне. Притянув меня к себе спиной, Андрей с нежностью касался губами моей шеи. От его прикосновений едва утихший огонь страсти грозился полыхнуть снова. Невесть, откуда взявшийся кот, растянулся на кухонном подоконнике и наблюдал за нами с толикой кошачьего пренебрежения. Но до него никому не было дела. Охватившая нас любовная лихорадка пробудила зверский аппетит. «Никогда не думал, что пельмени из магазина могут быть такими вкусными», добавляя в нехитрое блюдо сметану, удивлялся Андрей. «Это все потому, что рядом сижу я», — с гордостью сообщила ему. «Почему-то я в этом не сомневаюсь», — рассмеялся он.